Нечто подобное выходило за рамки понимания обычного человека. Он еще мог понять использование лунного камня в качестве топлива для техники, или, как пример, для телепортации на дальние расстояния. Но использовать магическую энергию для нанесения урона, до этого, пожалуй, еще не додумался никто. «Зен, ты должно быть чертов гений, раз додумался до такого. Вот только одно непонятно, как ты собираешься применить это на практике? И не будет ли это слишком затратно?» — говорил он, чем вызвал недовольный взгляд со стороны эльфа. «КХМ», — наигранно закашлял Арчибальд, приковывая его внимание. «Простудился? Хочешь, излечу магию исцеления?» — спросил Сицилу, намекая на то, что мог бы вылечить его шрамы. Стоит отметить, что Арчибальда уже не удивляла реакция людей на его шрамы. Как ни странно, люди, с которыми он встречался, вполне естественно принимали его внешнее уродство. Ему было сложно осознать причину этому явлению, поскольку на его родине эльфы буквально косились при виде его омерзительного лица. «Не удручай себя, само пройдет. Сицилу, ты немного промазал. Может, в голове у меня уже крутилась такая идея, однако создателем данной технологии является наш новоиспеченный друг, Арчибальд», — сказал Зен, на что Арчибальд деловито вытащил револьвер. «Ты-то, вот так неожиданность. А я считал, что у всех эльфов вместо мозгов каша в голове, а оно вот как. Однако удивительные вещи творятся в нашем мире, скажу я вам. Зен, скажи правду, тебя под полом должен заваляться хотя бы один дварф». Схватившись за живот, дико расхохотался он, пытаясь скрыть свое изумление из-за нового открытия. Впрочем, долго смеяться не пришлось, поскольку его прервала эльфийка. «Дварфов нет, однако могу познакомить вас, коль есть такой интерес. Большинство из них превосходные мастера по наложению рун, да и сами они интересные собеседники. Вдруг найдете там свою любовь», — улыбчиво говорила она, подшучивая над бедным священнослужителем. «Спасибо, но нет, ни за что. Я слышал, у них женщины все рыжие, да еще и с бородой». к черту таких», — отмахнулся он рукой, переводя взгляд на ученого. «Ну так что, мы вроде так и не сказал, как твое будущее оружие должно работать, или ты за этим меня позвал?» — немного устало спросил Сицилу, поскольку весь этот цирк его изрядно утомил. В тот момент, когда Зен собрался отвечать, и эльфийка, и эльф, что называется, навострили уши. Пусть они уже слышали лекцию того, каким образом ученый придумал формулу, чтобы оружие работало, оба не были против послушать ее еще раз. «Ну давай по порядку. Как говорится, все познается в сравнении, а потому как пример мы возьмем револьвер Арчибальда. Он работает на запечатанной энергии в капсуле. Вернее сказать, при нажатии курка сама капсула открывается и выпускает накопленную в ней магическую энергию. Как эту капсулу наполняют этой самой энергией?» — поинтересовался Сицилу, на что ему ответил Арчибальд. «Из магических камней. Это не так уж сложно, если ты маг. Всего-то нужно перенаправить ману из одного объекта в другой. Правда, должен признать, что данный процесс утомляет, а также крайне опасен для здоровья, поскольку тело мага используется в качестве катализатора. Стоит отвлечься или потерять контроль, как вся энергия горой упадет на несчастного. Как еще один из нюансов, часть магической силы теряется во время передачи», — объяснял эльф, пытаясь на максимум показать свое мастерство ораторства перед новоприбывшим человеком. «Не самая приятная участь, должен признать. В таком случае, у императора Зина должно быть придумана своя альтернатива». «Я угадал?» — спросил бывший служитель церкви. Сицилу не первый день знал ученого, и оттого прекрасно осознавал, что тот вряд ли бы стал рисковать жизнями своих людей. К тому же, как сказал сам Арчибальд, для этого требовались маги, то есть далеко не самый распространенный ресурс. Конечно, он еще не подозревал, что у Зина в наличии уже была почти что целая фабричная армия магов, что могла производить необходимый ресурс. Но даже так, оставалась еще одна причина, по которой Сицилу ориентировался, когда предположил, что у Зина есть альтернатива. Речь шла о потере магической энергии во время передачи. «Что же, мой дорогой Сицилу, ты прав. Технология эльфов довольно неплоха, но далека от идеала. Сейчас же мы должны сотворить этот самый идеал. И вот в чем заключается моя идея». Глава 451. «На ком?» Глава 451. «Ну давай, говори уже. Я уже этими интригами сыт по горло». Интересно же выразил свое недовольство бывший послушник Церкви Света. Конечно, его можно было понять. Стоило тому вступить в эту комнату, как ему на голову посыпались одни вопросы за другими, а вот ответы, как казалось, давать не собирались, а лишь кормили обещаниями. Вряд ли кому другому понравился бы такой расклад, а потому было вполне понятно, чем была вызвана такая реакция. В теории, мы можем использовать магическую силу лунных камней напрямую. Конечно, если использовать целый кусок лунного камня, дуло винтовки попросту разорвет. Да что дуло, боюсь, при такой силе и от самого стрелка ничего не останется, говорил ученый, рукой проводя по чертежу. Допустим, тогда что ты предлагаешь? Заинтересовался Сицилу. Мы создадим дробительную машину, чтобы придавать лунным камням нужную нам форму. В качестве формы можно использовать аналог калибра 9×19. По моим расчетам, с наложенной руной укрепление оружия должно выдержать нагрузку при непрерывной стрельбе. Бывший служитель церкви внимательно слушал ученого, после чего, сделав в голове для себя некоторые выводы, обратился к нему с таким вопросом. Значит, по сути, ты создаешь все то же стрелковое оружие, но с применением лунных камней с помощью патронов. Меня вот что интересует, есть идеи, как высвободить эту самую энергию напрямую? Заданный Сицилом вопрос также не меньше интересовал Арчибальда и его помощницу. Несмотря на все попытки заставить оружие напрямую стрелять магической энергией, избегая метода создания капсулы, не увенчались успехом. В итоге он пришел к выводу, что это невозможно, но после знакомства Зина, в нем вновь появилась уверенность в собственных силах. Вообще-то есть, говоря по правде, я размышлял над этой проблемой еще до знакомства с Арчибальдом. В итоге все сводится к одному, и это то, зачем я позвал тебя сюда. Нам нужно создать руну, что позволяло бы напрямую активировать магическую энергию лунного камня. Данное заявление вызвало оцепенение у Сицилла. Во-первых, это прозвучало как невероятно сложная задача, а во-вторых, требовало его прямого участия. Все же он не ожидал, что его помощь потребуется взаправду. В каком-то смысле слова Зина даже разожгли в нем давно потухшие пламя, заставив забыть на время все те неудачи, которые преследовали его на протяжении долгого периода времени. Звучит как нечто веселое. И к какому разряду будет принадлежать эта руна? Поинтересовался Сицилу, будучи несколько нетерпеливым к предстоящей афере. Эта руна низкого уровня, так что ее наложение не будет ощутимой проблемой. Нам всего-то нужно запустить цепную реакцию на каждое применение. К тому же она уже готова. Все, что осталось, так это ее начертить. Зен не переставал удивлять бывшего служителя церкви, и потому тот в очередной раз задал тому вопрос. «Зен, ты не устаешь меня изумлять. Вот только вместе с тем у меня возникает вопрос, разве твой дорогой эльф не может воссоздать руну? Я с одного взгляда могу отметить, что он и его подруга обладают немалой силой», дал обеим оценку Сицилу, на что эльф немедленно ответил. «Как видишь, раз ты тут, то нам нужна твоя помощь. Быть может, у меня и моей ученицы есть магическая сила, однако в черчении рун эльфы крайне слабые создания. Даже наложение малой руны требует огромных усилий, и при этом шанс провала крайне велик. Именно поэтому чаще всего нам приходится обращаться к этому вопросу к дворфам», объяснил ситуацию Арчибальд. Никто не мог сказать наверняка, почему природа эльфов не позволяла им без лишних проблем чертить руны. Чаще всего во время процесса создания происходил магический взрыв, однако почему это происходило, оставалось загадкой. Мало кто из людей знал об этой особенности эльфов, а потому было ясно, по какой причине Сицилл не был осведомлен в этом вопросе. Никогда не приходилось слышать. Что же мне крайне приятно, что хоть где-то потребовалась моя помощь спустя столько времени. Кстати, Зен, позволь задать тебе еще один вопрос. Спрашивай. Как видишь, я добрый, на ответы не скуплюсь, посмеялся Зен, после чего выслушал друга. Конечно, знаю, что у тебя достаточно лунных камней, но ты же понимаешь, что расходы будут неимоверными. Даже если мы будем говорить о примерных числах, то чтобы перевооружить нашу армию уйдет как огромное количество времени, так и самих ресурсов, в том числе и лунных камней. Боюсь, для остальных проектов их попросту может не хватить. Думаю, в таком случае нам придется расширять сферу влияния, но это может не понравиться большой восьмерке, высказал свои опасения бывший служитель церкви. Не волнуйся, на текущий момент у нас ресурсов уже в избытке. Ты был на закрытой тренировке, а потому я не хотел тебя беспокоить по пустякам. За прошедшее время с нашей последней встречи я успел побывать на Конгрессе Восьми Империй, а также заставить их послать мне ресурсы. Кстати говоря, я уже разослал им письма со всем необходимым, так что готов поспорить, что мы сэкономим у ему времени на создание многих вещей, особенно для него», – подмигнул Сицилу ученый, на что в ответ получил небольшой кивок. Сицилу понял, о чем шла речь, а именно о проекте по созданию летающего авианосца. Как заверял его Зен, это, пожалуй, самая грандиозная вещь, которую он когда-то планировал устроить. Правда, его создание было несколько затруднено из-за отсутствия некоторых технологий, касаемо самих вычислительных систем, полета и, конечно же, самих ресурсов. Даже создание каркаса могло занять у него времени, но заготовленные детали заметно облегчали задачу. Похоже, моя тренировка несколько продлилась, раз я пропустил столь значимые события. Что же так и отшельником стать недалеко? Почесал затылок Сицилу, осознавая, что проглядел довольно многое. Ну, до такого образа жизни тебе еще далеко. Кстати, Арчибальд, ты уже вырезал лунные камни, как я тебя просил. Надеюсь, они нужной формы, переключился он с бывшего служителя церкви на эльфа. Давно уже, в коробке лежат около сотни таких патронов. Нужно только создать прототип, ответил ученый, беря коробку в руки и показывая ее ученому. Тогда не вижу смысла ждать. Чертеж есть, детали тоже есть. Осталось только собрать оружие и надеяться, что оно не взорвется в наших руках, заключил Зен. На чем тесты проводить будем? Поинтересовался Сицилу. Ни на чем, а на ком, ехидно улыбнулся ученый. Глава 452. Тяжелая неделя. Глава 452. Так и началось создание первого экспериментального автоматного оружия, использующего вместо свинца магическую энергию лунных камней. Стоит отметить, что с самого начала, как только было придумано оружие, использующее магическую энергию, основной проблемой была отдача. Простой человек попросту не смог бы использовать орудие убийства, поскольку вероятнее всего ему оторвало бы руку вместе со всем остальным. Так как так получилось, что одна проблема сменилась другой, на деле же все проще некуда. Дело в том, что магическая энергия, что хранится в капсулах, при передаче изменяет свои свойства, в связи с чем и происходит отдача ствола. В то же время, хранящаяся внутри магическая энергия лунного камня не имеет этого отрицательного свойства, но наложенная руна заставляет эту самую энергию моментально вылиться наружу, из-за чего внутри оружия происходит небольшой взрыв. Это равносильно тому, если бы кто-то поднес горящую спичку к пороховому бочонку. Для предотвращения этого самого взрыва используется руна укрепления того или иного предмета. Если бы не ее сдерживающая сила, использующий оружие стрелок должен был бы быть готовым получить травмы. В конце концов, магическая энергия – это не какие-то шутки. Поэтому ученый, вместе с остальными, приняли единственное верное решение – использовать маленький тип боеприпасов, дабы сократить риск сбоя магического оружия. Также благодаря этому, они могли сэкономить лунные камни. Да, император Вавилона имел их, что называется, в промышленных масштабах, однако полное вооружение всей армии могло серьезно истощить запасы. Как пример можно взять обычного солдата 20 и 21 века, что имел при себе по меньшей мере 9 запасных магазинов, что вместе со вставленным, было равнозначно 300 патронам. А теперь, если представить, что придется вооружить 1 миллион человек, получается около 300 миллионов патронов. Сумма немаленькая. А если солдат будет больше? В какой-то степени эльф корил самого себя, поскольку не смог найти выход из ситуации, который стоял у него под носом. Все это время он шел в неправильном направлении, и пусть внешне он этого не показывал, но внутри у него играла буря эмоций. Что до Сицилла и того, почему он не задавал лишних вопросов, ответ был один: он попросту не знал всей картины. Его заинтересованность в лунных камнях не была такой уж сильной, по сравнению с новообретенной магией, которую спустя множество тщетных попыток, он так и не мог применить. Что касается самих материалов, они были заготовлены заранее самим ученым, поскольку тот предвидел, каким именно оружие должно быть. Если на то пошло, стрелковое оружие 21 века не слишком отличалось от оружия 23 века в плане дизайна. Да, оба использовали разный тип боеприпасов, однако функционал остался тем же. В итоге, спустя около 4 часов работы на верстаке, оружие получилось неплохим аналогом многими известного пистолета-пулемета производства фирмы Heckler & Koch MP5. Оружие было не слишком увесистым, а также хорошо держалось в руках, а потому больших претензий к нему быть не могло. Некоторые детали и функционал оружия также были заменены в связи с тем, чтобы оружие меньше загрязнялось в условиях природы, а также для более облегченной неполной сборки и разборки самого оружия. Даже находясь в городе, стоит учитывать садящуюся на оружие пыль, грязь и прочие пакости. Также перед основным тестированием новосозданного магического оружия выяснилось, что выпускаемая энергия способна пробить лишь один барьер. Это значило, что если бы враг стоял за бетонной стеной, то сама стена была бы пробита, но при этом недруг бы не пострадал. Конечно, это было большим минусом оружия, однако остальные плюсы его затмевали. Например, отсутствие отдачи позволяло вести прицельную стрельбу даже при открытом огне, ровно как и отсутствие такой вещи, как настильность. Иными словами, в отличие от свинцовой пули, энергетический выстрел не менял траекторию и попадал прямо в цель. Ну и конечно же главный плюс – это убойная сила, собственно ради которой было принято решение о создании сего оружия. Из всего перечисленного, больше всего времени занимал сам процесс создания руны. Даже несмотря на то, что она принадлежала к обычному типу рун, а также на все мастерство Сицилла, создание одной такой заняло чуть больше недели. Что же это был хороший результат, особенно если учитывать тот факт, что до этого создание новых рун могло занять до месяца. Вертя первый прототип в руках, Арчибальд, ровно как и остальные, были вполне удовлетворены получившимся результатом. Помимо всего вышесказанного, пистолет-пулемет имел магазин на 50 патронов, имел одиночный и автоматический режим стрельбы, а также скорострельность до 800 выстрелов в минуту. Вдобавок по бокам красивыми узорами сияли две руны, что благодаря своей простоте не требовали больших навыков от мага. Что могу сказать, у нас получилось гораздо быстрее, чем я предполагал, говорил Арчибальд, не отрывая взгляда от магического оружия и стоящего рядом целого ящика с магическими патронами. Разве в этом есть что-то плохое? Как по мне, хорошо, что мы так быстро управились со всем. К тому же кто бы мог подумать, что мой дорогой друг уже имел готовый шаблон руны. Устало ответил Сицилл, наконец закончив создание руны. Мне понравилось. Хорошо провели время, как в нашей мастерской. Да, учитель, в свойственной ей манере спросила Эвелина. Да, как в мастерской. Закрытое пространство, вонь, куча бумаг, детали и вечно занятая ванна, ответил Арчибальд, вспоминая былые времена. Не виноватая я, что такая чистоплотная. Нашел блин, к чему придраться, шутник, надув щечки, ответила она. Однако, господа, мы сделали это. Все же не зря мы трудились все это время, говорил ученый, будучи крайне довольным собой за созданное им оружие. Да уж, тяжелая выдалась неделя, но все лучше, нежели просто взрывы, сказал бывший служитель церкви, с дрожью вспоминая весь тот неприятный опыт, что ему пришлось пережить. Кстати, как там наши гости? Надеюсь, с голоду не померли, пока я тут сидел и патроны делал, поинтересовался эльф у ученого. Не беспокойся об этом, голод лишь прибавил им кровожадности, а судя по улыбке твоей ученицы, она так и готова ринуться в бой, ответил Зен, кидая свой взгляд стоящую девушку. Жду не дождусь момента встречи, ответила эльфийка, поймав долгожданный прототип оружия. Глава 453. За работу. Глава 453. Место, где должно было проводиться основное испытание оружия, находилось двумя уровнями ниже ровно над тем местом, где все участники отдыхали после долгих трудовых часов. Нижнее помещение представляло собой одну большую комнату, с ярким красным освещением на потолке, обычными серыми стенами, и скамейкой возле стального листа, усиленного руной укрепления. Для чего это было сделано, догадаться вполне себе несложно. Вниз все четверо прибыли в весьма бодром настроении, даже несмотря на усталость троих. Это не было удивительно, поскольку все работали до последней капли пота. Единственная личность, кто, как казалось, вовсе не утомился, была Эвелина. Она, как и Арчибальд, благодаря мастерству собственноручно создавала патроны, но, как видно, между ними серьезную роль играл возраст. Придя вниз, первый, кто подал голос, была единственная в команде девушка. «Арчи, посмотри, готова поспорить, за этим стальным листом находится чудовище. Прям как у нас в мастерской. Эх, была бы здесь герцогиня, она бы точно оценила шоу», — говорила эльфийка, одаривая всех своей немного кровожадной улыбкой. «Же тебе уже говорил, что не надо таким образом сокращать мое имя. Во-первых, мне неприятно, а во-вторых», — хотел он досказать, однако ученица поспешно прервала его. «Во-вторых, Арчи звучит мило», — ответила она, продолжая улыбаться своей немного кровожадной улыбкой. «Ты неисправима. Называешь меня так, «Будто мне 20 или 30 лет», — ответил он, ворча как старый дед. «Для меня ты всегда будешь молодым», — все так же задорно проговорила девушка, на что в ответ им обоим сделал замечание бывший служитель церкви. «Господа, я, конечно, все понимаю, но давайте вы пока что воздержитесь от своих любовных игр. Мы тут за делом собрались, а не театр драматизма смотреть», — раскритиковал он парочку. «Его преосвященство дело говорит. Пора бы начинать», — промолвил Зен, не обращая внимания на недовольный взгляд Сицилла. Подойдя к рычагу на сцене, Зен дернул его вниз, после чего стальной лист начал подниматься, за которым показалось бронебойное стекло, также усиленное рунами укрепления. Также помимо укрепления поднялась часть стены, за которой скрывалась стальная дверь. За стеклом бродили двуногие твари, что своей анатомией напоминали человекоподобных существ. Каждая из них выглядела весьма угрожающе, и это было отнюдь неспроста. Вкупе со своей мускулатурой, их широкие плечи и двухметровый рост могли создать образ крупного человека, если бы не темно-серая шерсть вместо обычной кожи, рога и морды, пропитанные кровью их же сородичей. Что до самого места, оно частично имитировало собой зеленый лес, за исключением того, что здесь отсутствовали высокие деревья. «Ей-богу, эти отродья ада напоминают мне истинное лицо человечества», подчеркнул факт Сицилу, наблюдая за тем, как несколько тварей доедают труп своего брата. «Да и не только человечество. Мы, эльфы, считай, тоже едим себе подобных», отметил фактор Чебальд, соглашаясь с мнением Сицилла. «Внутри пространство выглядит большим. Сколько их там, и откуда вы их вообще достали? Впервые вижу нечто подобное», спросила Эвелина ученого, несмотря на свой обычно тихий характер. 84. А доставлены они были прямиком из лесоруди. Это тот, в котором вы нашли несчастного Рема. Мне неизвестны все подробности, но вроде как эта кучка обитала в какой-то пещере, ответил Зен, уже предвкушая предстоящее зрелище. Как вы доставили их сюда? Просто, судя по всему, это была далеко не простая задача, вновь поинтересовалась Эвелина. Как мне доложили, использовали усыпляющий газ, а затем их новым домом стала эта вот решетка. Вот только, судя по их виду, они немного опасные. Не боишься? Спросил он у эльфийки. Если не смотреть страху в лицо, он будет преследовать тебя во снах. А эти-то, скажем так, мне приходилось сражаться с тварями крупнее, улыбнулась она во весь рот, после чего надела шлем и перепроверила снаряжение. Крупнее или нет, количеством они явно больше тебя, парировал император, на что получил ответ. Качество всегда выигрывает количество, были ее последние слова, прежде чем она вошла в логово монстров. Эльфийка была в своем полном обмундировании, состоящем из той самой брони, созданной Арчибальдом, скрытым мечом в ножнах, пистолетом-пулеметом, разгрузкой на груди и 10 магазинами. Иными словами, она имела ограниченный запас патронов, что, впрочем, ее не сильно волновало. Почувствовал незнакомый запах, чудовища вмиг подняли головы и, следуя своим инстинктам, побежали на девушку. «Ну давайте, возьмите меня», — весело крикнула девушка, положив приклад оружия на плечо и пустив в монстра в длинную очередь. За несколько секунд из дула пистолета-пулемета вылетело более чем 50 синих лучей, унесших за собой жизни нескольких тварей, что, в принципе, ничуть их не напугало. Перезарядившись менее чем за секунду, она вновь опустошила магазин в твари, прежде чем те успели добраться до самой эльфийки. Окружив девушку, они попытались замахнуться на нее своими мощными когтистыми лапами, но в этот же миг девушка выхватила меч из рук и, отрезав голову одному из чудовищ, создала себе путь для отступления. Пока твари пытались опомниться от случившегося, эльфийка уже успела перезарядиться и перебить всех нападавших, как неожиданно сзади подошла одна из тварей и, скрестив руки молотом, попыталась раздробить девушке череп, но та в одно мгновение оказалась к нему лицом и, поднеся дуло к подбородку, сделала отверстие в его голове. «Это начинаем немного утомлять. Пора заканчивать с вами», — сказала она, убрав оружие за спину и начав кромсать врагов направо и налево своим мечом. Даже несмотря на свой малоразвитый ум, монстры начали осознавать, что девушка несет в себе большую опасность, а потому часть из них попыталась спрятаться, но, увы, от острого клинка невозможно было скрыться. Уже через 2 минуты весь искусственно созданный биом был пропитан кровью монстров. Выйдя за железную дверь, она была встречена восторженными овациями от троих. В конце концов ей удалось создать кровавое шоу, что само собой было непросто. Даже не вспотела, сняла девушка шлем, откидывая назад свои длинные белокурые волосы. «Селенок, у тебя будь здоров, особенно было жалко ту тварь, у которой ты живьем оторвала руку и ногу. Я бы даже сказала излишне жестоко», — дал оценку Сицилу, прекрасно понимая, что продемонстрированная сила была далеко не пределом эльфийки. «Все же ты все так же отдаешь предпочтение клинку, нежели стрелковому оружию», — подметил Арчибальд, чем вызвал отвод глаз у Эвелины. «Будем считать, что испытание прошло успешно. Шкуры этих тварей могли выдержать свинцовую пулю, так что эффектом я доволен. Эвелина, ты тоже молодец», — похвалил ее ученый, чем вызвал небольшое смущение. «Теперь, раз испытание прошло успешно», — сказал Сицил, осознавая, что сейчас добавит Зен. «Да, ваше преосвященство, это значит, что сейчас же начинаем выпускать первую экспериментальную партию. За работу». Глава 454. «Корабль? Зачем?» Глава 454. Так и пошла работа над первой экспериментальной партией нового оружия. Поскольку само орудие убийства прошло главное испытание, было принято решение начать его массовое производство. Для этого были изготовлены новые чертежи для станков, дабы начать производство магических патронов в промышленных масштабах. Это было далеко не простой задачей, поскольку лунные камни могли иметь разную форму. Таким образом требовался станок, что мог бы преспокойно менять форму камня на пистолет-пулеметный патрон. На построение первой такой машины ушло около нескольких дней. Конечно, в его создании принимали участие не только квартет, но и сами инженеры Вавилона, что в большинстве своем являлись магами. В итоге, чтобы произвести один такой патрон, требовалось взять лунный камень, закрепить его и резцом придать круглую форму, после чего поднести форму для патрона 9×19, обвести карандашом, поднести циркулярную пилу и вырезать нужную часть. Конечно, такой способ был крайне медленным, но на текущий момент технологии Вавилона попросту не имели автоматических заводов, не требовавших присутствия людей. Что до того, как Арчибальду удалось произвести так много патронов, ответ был прост – его сила. Для него не было большой проблемой создавать боеприпасы, но для массового производства попросту не нашлось бы такого количества людей. Одновременно с этим началось массовое производство магического оружия, служившего улучшенным аналогом пистолета-пулемета МП-5. С ручной сборкой не было никаких проблем, однако когда дело дошло до наложения рун, стали возникать первые проблемы. Главным образом это было из-за того, что до этого ни один из магов ни разу в жизни не сталкивался с подобной руной. Конечно, это было невозможно, поскольку создана она была не так давно самолично Зеном. В итоге, под надзирательством его величества и бывшего служителя церкви, сотня магов пыталась наложить эту руну на оружие. Рекордное время по созданию, за исключением самого Сицилла, было установлено одним из лучших магов Вавилона – 18 дней. Остальным же понадобилось от 3 недель до месяца. Зен был удовлетворен полученным результатом, поскольку заложение знаний по созданию рун было равносильно росту пшеницы. Из одного зерна можно получить 100 семян, а из сотни 10 тысяч. В планах ученого также была разработка и других видов стрелкового оружия. Как пример, в будущем можно было использовать аналог снайперской винтовки Драгунова, что своей убойной силой и точностью явно бы имело куда лучшие параметры. Также он желал установить новое лазерное оружие на уже создаваемую технику, в качестве стационарных пулеметов и пушек. Однако всему этому мешала одна проблема, связанная с рунами, но на этот раз речь шла о руне укрепления. По его предположениям, потребовалась бы руна не низкого, а среднего и даже высокого уровня. Увы, таких людей, кто мог бы ставить столь высококлассные руны, было не слишком много, а потому ему еще предстояло каким-то образом разрешить эту проблему. А сейчас требовалась помощь эльфам в их войне фракций. Спустя чуть больше месяца с момента разговора, на свет было выпущено около сотни магических пистолетов-пулеметов, а также 10 штурмовых винтовок, созданных по прототипу АК-74. Пусть ни одно из оружий никогда не применялось на людях, по примерным расчетам Арчибальда и Сицилла, пистолет-пулемет должен быть способен разрушить с 2-3 выстрелов барьер мага 7 уровня, а также пробить магическую броню. Если говорить о маге уровня повыше, здесь уже могли начаться некоторые проблемы, поскольку на разрушение могло потребоваться от сотни до 200 попаданий. Иными словами, для убийства такового из данного оружия потребовался бы целый шквал огня. Также вставал и другой вопрос: стоял бы смирно такой человек, пока его осыпали градом магической энергии, другое дело автомат, что на данный момент должен был поступать в единичных экземплярах. Его убойная сила могла позволить с 10-20 выстрелов разрушить защиту мага. Другая проблема была в том, что его использование во время сражения в ближнем бою было не слишком удобно, что значительно снижало его эффективность. Иными словами, оба оружия в руках обычного человека, что хоть немного умел стрелять, было бесценно, в то время как для высокоуровневых воинов оно могло служить лишь как дополнительное орудие убийства. Однако даже так, у него имелся один огромный плюс – нулевая потребность в расходе маны. В тяжелой схватке оно могло спасти жизнь воину. Так, в один из мало чем отличимых дней, от службы береговой охраны, во главе с прославившимся своей тягой к азартным играм капитаном, прибыл гонец с новостью, что со стороны эльфов прибыли посланники на корабле со срочными новостями. Узнав об этом, он попросил гонца вернуться и попросить сопроводить одного из посланников с докладом в его дворец, а также попросить герцогиню оторваться от азартных игр с капитаном. Когда все наконец собрались в одной комнате, во дворе было около 6 вечера. Перед ученым, молча преклонив колено, стоял посланник эльфов, а слева от него и сама герцогиня. «Все-таки вы как-то странно стоите, герцогиня. Может, встанете хоть возле меня?» – спросил ее ученый. «Если только этим я вам не помешаю», – ответила она. «Не помешайте», – ответил он, подзывая рукой к себе. Герцогиня молча встала слева от Зина и навострила уши, чтобы послушать доклад. «Докладывай», – сказала она вместо императора, поскольку по большей части власть над подчиненным принадлежала ей. «Да, ваша светлость. Позвольте доложить, что герцог Бродер и маркиз Реймонд, пусть не напрямую, но начали распространение своей деятельности, а именно попытки искоренить наш благородный народ с их земель. Иными словами, эта сладкая парочка объявила нам войну. Странно. Раньше, чем я думала», — говорила герцогиня, смотря на императора. «У него же было спокойное выражение лица». «Да, ваша светлость, можно и так сказать. Как докладывают шпионы, они уже начали ловить наших воинов и гражданских с поводом и без», — продолжал говорить он с опущенной головой, словно бы боясь посмотреть герцогине в глаза. «Что же стало быть, у нас уже есть две цели, которых следовало бы немедленно устранить», — высказал свое мнение ученый, при этом слабо улыбаясь. «Господин Зен, смею заверить, что это два наиболее неприятных противников. Уверены, что стоит начать с них», — поинтересовалась герцогиня. «Более чем. Как говорится, убийство генералов ведет за собой распад армии. Вам лучше знать. В таком случае нам бы стоило поскорее плыть на мой родной континент. Ничего не имею против. На каком корабле предпочтете плыть, моем или вашим?» — поинтересовалась герцогиня. «Корабль? Зачем? У меня есть кое-что получше». Глава 455. «На другом?» Глава 455. «На другом?» — заинтересовалась герцогиня, будучи не в полной мере осознавая смысл сказанных Зином слов. «На другом типе мореплавательного судна», — ответил ученый, будучи в своем репертуаре. «Может, поделитесь информацией, господин интриган?» — улыбчиво спросила она, ловя на себе удивленный взгляд посланника и ехидную улыбку Зина. «Зачем говорить что-то заранее, если вы сами в ближайшее время все увидите? Впрочем, от себя добавлю, что вы приятно удивитесь. Господин Зен, вы настолько проницательны, что знаете о моих слабостях», — немного наигранно ответила она. «Что уж поделать, коль такова моя натура. Ладно, смотрю, вы уже в нетерпении от услышанного. Поехали, это в доках», — сказал ученый, поднимаясь с трона и двигаясь в направлении выхода. Эти самые доки на деле располагались не так далеко от порта и, естественно, служили для ремонта корабельных суден. Вот только мало кому было известно, что внутри этого места создавалось новое, доселе невиданное в этом мире мореплавательное судно, именуемое субмариной, или, как можно еще выразиться, лодка для подводных погружений. В условиях этого мира лодка, способная целиком погружаться под воду, была чем-то большим, чем просто инновация в сфере мореплавания. Мало того, что она позволила бы изучить морской мир, но также могла бы с легкостью топить вражеские корабли своими торпедами, поскольку у тех отсутствовали методы борьбы с таким оружием. Более того, вряд ли бы им вообще удалось найти лодку, поскольку вряд ли на их кораблях имелись радары. Так же, как один из плюсов, такая подлодка могла быть носителем атомного вооружения. В таком случае единственные создания, кто нес существенную угрозу подлодке, были никто иные, как морские чудища. Но даже так, От большинства из них арсенал субмарины позволял отбиться или хотя бы напугать. Впервые увидев субмарину, у герцогини вместо удивления на лице играло скорее недопонимание, ибо с ее стороны это больше походило на стальной бочонок, где даже и входа-то не было видно, но стоило Зину рассказать, что подлодка умеет погружаться под воду, так ее глаза тут же загорелись огнем. Пригласив ее на борт, внутри она обнаружила двух своих подчиненных, Арчибальда и Эвелину. Те также с превеликим удовольствием рассматривали внутренности подлодки, а также донимали вопросами матросов и капитана, что по сути даже вместе мало в чем здесь разбирались. В конце концов для них это было чем-то новым, а потому на первых порах было достаточно знать, как управлять судном, загружать торпеды и что делать в случае чрезвычайного положения. Как только ученый зашел на мостик вместе со своим трио и поговорил с капитаном, дабы убедиться, что созданное оружие здесь и все готово к отплытию, он дал прямой приказ плыть прямо на континент эльфов. Будучи на мелководье, подлодка сначала находилась на поверхности воды, а потому большого интереса не вызвала у трио, но стоило им услышать от капитана, что они идут на погружение, как на их лицах застыло изумление. Целый морской мир, освещаемый фонарями самой субмарины, воистину завораживал разум. В отличие от обычных людей Миразина, эти не видели морские глубины даже на картинках, а потому сложно описать, что в этот миг чувствовал каждый из них. Лишь спустя 15 минут первый, кто смог отойти от шока, был Арчибальд, но даже так, на его лице играло множество вопросов, и главный из них был таков: «Зен, больше ничего не попрошу, если соизволишь ответить только на один мой вопрос». «Даже так, что же задавай, если это не секретная информация Вавилона», — улыбчиво ответил ученый. «Мне только нужно знать, как это чудо инженерной мысли погружается под воду при помощи балласта», — преспокойно ответил ученый, чем вызвал сложное выражение лица на Арчибальде. «Погодь, хочешь сказать, что этот подводный корабль погружается под воду лишь благодаря балласту? А как же всплытие? Как мы вообще дышим под водой?» — крайне эмоционально спрашивал он, даже несмотря на все свое предыдущее спокойствие. Впрочем, его нельзя было строго судить, ведь будь на его месте даже вице-адмирал Вит, и тот вряд ли бы удержал контроль над эмоциями. «Помнится, ты говорил только об одной просьбе, а твои вопросы — это уже две новые просьбы. Нехорошо получается. Лучше продолжай наслаждаться морским пейзажем, пока не надоест. В любом случае, скоро всплывем, чтобы присоединиться к сопровождающему флоту».